Глава 12. Решение насущных вопросов. Неожиданно возникшая серьезная проблема. Через несколько минут парень был у себя в комнате. Удобно развалившись на кровати, он некоторое время бесцельно пялился в потолок, пытаясь собрать разрозненные мысли воедино. С источником энергии на корабле удалось разобраться чуть ли не в самый последний момент, но из этого вытекало следующее. Еще в магазине он заметил, что купленный им термогенератор с другой планеты, название и местонахождение которое ему неизвестно. В базе данных ВИСа, которую он прошерстил по ключевым словам, об этом не было ничего сказано. Остро вставал вопрос, а действительно ли он единственный инопланетный путешественник на этой планете и какие вообще цели преследует система, для чего все это нужно ей и стоящим за ней сущностям. Еще на подлете Инг четко дал ему понять, что за этой планетой присматривают неизвестные, превосходящие в своем развитии лучшие умы Союза. Но кто они и для чего им все это, не ясно. Покрутившись еще немного, командир тихо заговорил: «Инг, как все проходит с восполнением энергии?» «Все процессы работают исправно. Термогенератор, который вам удалось раздобыть, показывает очень хорошие результаты. Такими темпами через несколько дней я смогу переправить часть энергии на починку корабля без потери в других направлениях», — снова довольно сухо ответил ИИ. В прошлый раз Хиро показалось, что он начал проявлять эмоции, ранее за ним незамеченные. Сейчас же все вновь вернулось в норму. Что это? Показалось или... Впрочем, парень старался не сильно зацикливаться на этом вопросе в данный промежуток времени. «Но если у вас получится раздобыть еще один источник энергии такого же уровня, мы сможем намного быстрее решить большинство накопившихся вопросов». «Инг, скажи честно, тебя не смущает этот термогенератор?» – начистоту спросил командир. «В базе ВИСа нет ни одного упоминания о планете, откуда он прибыл, как и о ее жителях. Вероятнее всего, мы не одни на этой планете прибыли из космоса». «Еще на подлете, проанализировав полученные данные, я пришел к этому выводу, а во время вашего первого рейда на поверхность Земли он подтвердился. К сожалению, доказательств у меня не было, поэтому докладывать об этом не стал». «Зря», – нахмурился Хиро. «Есть что-то еще, о чем я должен знать?» «Меня заинтересовал этот вопрос, и я начал небольшое расследование», – отчеканил Искин. «К сожалению, как я и говорил ранее, мои возможности сильно ограничены извне. Кто-то целенаправленно блокирует мои сигналы, и на расстоянии в сотню метров от корабля мое влияние полностью заканчивается. Неизвестные не хотят, чтобы я раздобыл информацию». «Это-то меня и настораживает. Наша цель предельно ясна – выжить и в дальнейшем наладить здесь свою жизнь. Но вот какие цели преследуют представители с других планет? Все это – зараженные, эта система, уровни, навыки и способности. Для чего?» «К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос прямо сейчас из-за недостатка сведений, но могу уверенно сказать одно: они тоже преследуют свои цели, а вот какие, нам это и предстоит выяснить». На некоторое время комната погрузилась в тишину. «Командир, у меня есть для вас и хорошие новости. Не желаете выслушать?» «Слушаю», – вздернув бровь, подобрался Хиро. «Сверившись с картами этого района, я обнаружил рядом довольно большой источник воды – море. Если нам удастся к нему подключиться, то с помощью фильтров мы сможем получить чистую, пригодную для употребления и остальных нужд воду». «А почему ты раньше об этом молчал?» – резко подскочил парень. «Для запуска системы фильтрации и очистки потребуется перевести часть энергии на их работу, а сделать это раньше мы не могли из-за недостатка ресурсов. Но сейчас, проведя дополнительные расчеты, я с уверенностью могу сообщить, что в нашем текущем положении это вполне возможно». «Что для этого потребуется?» – обернулся Хиро к появившемуся прямо из стены голографическому монитору. «Покажи». На плоском экране появилась схематическая карта. Точка корабля подмигивала зеленым маркером, а буквально в нескольких километрах от места приземления раскинулась безбрежная голубая гладь. Через мгновение картина изменилась, пошла запись момента приземления, во время которой Инк смог зафиксировать происходящее вокруг. Аквамариновые просторы завораживали. Казалось, что море дышит. Путешественник чуть не задохнулся от захлестнувшего его первобытного восторга, и Скин же продолжал монотонно чеканить. «Близкое нахождение к источнику воды и подключение к нему с помощью специального прибора. Чем больше ее окажется в доступности, тем быстрее будет происходить наполненность резервуаров». Бесстрастный глаз ИИ выдернул командира из транса, а озвученная новость сильно обрадовала. Он начал рассказывать из одного угла комнаты в другой, обдумывая все варианты, но время от времени нет-нет, да бросал взгляд на играющие с ветром волны. «Лучшим решением будет погрузить корабль поглубже в море», – продолжил доклад ИИ. «Но из этого вытекают две проблемы. Первая и, наверное, самая основная – каким образом команда или вы будете выбираться на поверхность – вплавь или при помощи других приспособлений? И вторая – сможет ли выдержать внешняя обшивка корабля, поврежденная при приземлении на планету? Не хотелось бы, чтобы судно просто затонуло из-за невнимательности и халатности». «Подумаю», – взял паузу Хиро, потому что представил, как на берег из воды выходят Света с Настей, обе в легких скафах, а с мокрых волос, которые висят сосульками, летят соленые капли. «Да, смешно», – фыркнул про себя командир, но вдруг его сердце сжалось от боли. «Память предательница не подвела». Перед его глазами предстало лицо той, ради которой он пошел на все и проиграл. Тряхнув головой, чтобы избавиться от наваждения, он уточнил. «Насколько серьезны повреждения корабля с внешней стороны?» «Незначительны. Если на время приостановить остальные ремонтные процессы, то за сутки можно устранить все неисправности. Имеющихся материалов и ресурсов для этого достаточно». «Тогда приступай!» – радостно воскликнул командир, открыв свой статус. Недавно полученный навык «Безопасная зона» натолкнул его на некоторые мысли. Ему хотелось как можно быстрее их проверить, но первым делом нужно разобраться с насущными вопросами здесь и на станции. «Принято!» Корабль слегка потряхивало несколько секунд, но в скором времени все снова пришло в норму. Он помнил, что скоро за ним должны прийти, поэтому он не стал сидеть сложа руки. Собрав полученные из сундуков награды, командир перетащил их в арсенал и даже выделил для этого несколько пустующих ячеек. В общей сложности он насчитал 21 сучковатую палку первого ранга, 12 армейских ножей первого ранга, 5 амулетов удачи, коньяк, бронежилет третьего ранга и железная шипованная бита второго. Не сильно богатый улов, но перед остальным снаряжением имеет некоторое преимущество. Все предметы являются системными, а значит, при их использовании можно получать опыт и другие награды. Хиро был бы больше рад нескольким пистолетам или автоматическому оружию, но что есть, то есть. Тем более, что решение принято. Команде быть. Пусть на данный момент в его отряде всего 10 человек, включая его, но в дальнейшем он собирается увеличить численность жильцов на станции, а следовательно и количество рабочих рук. Не стоит исключать и тот факт, что рано или поздно им придется взять в руки оружие, и все эти предметы будут как нельзя кстати. Перенеся последнюю партию снаряжения, он заметил упавший на пол листок. Тот самый лотерейный билет, который командир получил за поднятие 5-го уровня. С некоторым сомнением, посмотрев на него, парень размышлял, стоит ли его использовать прямо сейчас. С одной стороны, можно получить дополнительный навык или способность, а вот с другой... Хиро все же решил отложить это дело на потом. Он прекрасно помнил о том, что ему было сказано в лотерейном магазине, а после системой, чем выше удача, тем больше шанс получить предмет или способность с навыком более высокого качества. Его характеристики сейчас снижены из-за штрафа, и рисковать парень не хотел. Отложив билет в сторону, он с особым усердием принялся за арсенал. В его планы входило перебрать все имеющиеся у него предметы и отложить те, что могут быть полезны в ближайшей перспективе. Капитан настолько увлекся процессом, что не заметил вошедшую в комнату Свету. В момент появления девушки он перебирал на полу мелкие предметы, передатчики, с помощью которых можно общаться на довольно больших расстояниях, и миниатюрные камеры слежки. Они его интересовали больше всего, но возможностей для их применения капитан еще не придумал. «Командир, я получила уведомление о том, что перепланировка станции прошла успешно». От неожиданно возникшего голоса за спиной парень вздрогнул и резко повернулся. Полностью погрузившись в интересное занятие, он начисто утратил связь с реальностью и, чего греха таить, немного испугался. «Все уже собрались и ждут только вас». Девушка заметила, как командир отреагировал, но сделала вид, что ничего не увидела. Для нее командир – совершенно неизведанная и непредсказуемая личность. Он несколько раз проигнорировал ее недвусмысленные намеки на то, что она согласна и на более близкое общение. Из-за такого холодного обращения Света начала немного сомневаться в себе и размышлять, как бы привлечь его внимание, особенно на фоне недавно появившейся Насти, которая тоже не собиралась отставать в этом плане. «Хорошо, я как раз закончил», – расслабился командир, поднимаясь. «Не будем заставлять ждать остальных». Через несколько минут они все собрались на кухне, ставшей для них чем-то наподобие зала для заседаний, и по его мысленной команде переместились на станцию. В глаза сразу же бросились изменения. На выходе из рубки управления появилась не сильно широкая цельная лестница, ведущая на нижние ярусы. Смотровая палуба стала шире, особенно ярко это подчеркнули иллюминаторы. Мало того, что они увеличились минимум в 1,5 раза, так еще вместо одного панорамного иллюминатора их теперь было 2. Все удивленно вертели головами по сторонам с задумчивыми лицами. «Так, хватит по сторонам глазеть!» – рявкнул командир, заметив немного стушевавшихся людей. «Станция поменялась, как вы этого и хотели. Давайте, за дело все. Необходимо полностью проверить все помещения и перенести на бумагу их детальный план. Кто из вас умеет рисовать или чертить?» «Я», – подняла руку Настя, – «мне с детства нравилось». Парень не дал ей договорить. «Не пойдет. На тебя у меня другие планы». Девушка надулась, но не стала спорить. «Еще есть желающие». «Командир, я могу этим заняться», – выдвинул свою кандидатуру Артур. «Не уверен, что получится идеально, но такие вещи входили в круг моих обязанностей ранее». «Отлично, тогда ты этим и займешься», – моментально утвердил его на это занятие Хиро. «Все остальные могут направиться в зоны, за которые несут ответственность, и посетить свои новые комнаты». Люди начали постепенно разворачиваться и уходить, с интересом поглядывая по сторонам, кроме Радомира. Бросив на него взгляд, командир тяжело вздохнул. «Сара, останься, пожалуйста, у меня к тебе есть разговор». «Хорошо», – она лишь кивнула, отрицательно помотав головой на вопросительный взгляд мужа. «Во время прошлой летучки, пусть эти планерки так будут называться, нам не удалось с вами поговорить нормально», – начал командир, когда они остались в рубке вчетвером. «Но сейчас я должен уточнить. Как медику, вам наверняка потребуется собственное помещение или даже несколько, при условии, что вы согласитесь выполнять обязанности, связанные с медициной». «А можно?» Впервые с момента их знакомства Сара улыбнулась. «Если честно, я даже не думала, что вы обо мне вспомните и предложите такое. Конечно, мне бы хотелось заниматься любимым делом, но я и мечтать об этом не могла в нынешних обстоятельствах, а тем более просить вас выделить под мои нужды отдельное помещение. Но вы уверены? Насколько я поняла из разговора Светланы, пространство на станции весьма ограничено». «Об этом можешь не переживать», – открыто улыбнулся ей парень. Ему импонировала эта девушка. Глядя на ее молодое лицо и хорошо натренированное телосложение, назвать ее женщиной язык не поворачивался. «Но для этого мне необходимо ваше согласие». «Я сделаю все, что в моих силах», – уверенно посмотрела она с наполненными решимостью глазами. Кивнув, парень отправил ей новый контракт, составленный еще в комнате. «Контракт. Вам предлагают должность заместителя командира, класс управляющий, позывной Айболит, обязанность и основное направление. Управление медицинским отделом на станции и корабле, лечение раненых, проведение исследований и создание препаратов. Вам выдано разрешение от командира. Вам будет разрешено самостоятельное посещение магазина. Перед покупкой необходимо согласовать все с командиром. Вы сможете потратить кристаллы эволюции только в секции А4. Правило. Первое. Во всем слушаться командира. Второе. Без согласования запрещено тратить кристаллы эволюции. Можно изменять выделенное помещение на свое усмотрение в пределах допустимого. В случае увеличения необходимо согласовать все с супервайзером, а после и с командиром. Третье. В ваши обязанности помимо работы медика входит ревизия и учет всех имеющихся медикаментов и медицинской техники с оборудованием. Четвертое. Вы можете самостоятельно выбирать себе помощников из тех, кто не получил особый контракт и годится для работы в этой сфере. Пятое. Если командир будет находиться в собственном кабинете, войти в него вы сможете только в случае крайней необходимости, согласовав с супервайзером. Вы можете принять контракт или отказаться. Решение за вами». «Принимаю», – спустя несколько минут ответила Сара, внимательно изучив контракт. С этого момента у команды появился врач, а у Хиро стало на одного заместителя больше. Такими темпами он будет окружён ими, учитывая текущее количество жильцов на станции, но об этом командир сильно не беспокоился. В его ближайшие планы входило расширение и увеличение численности, а в таких случаях субординация крайне необходима. Без тщательного надсмотра и контроля в голову людей могут прийти нехорошие мысли, а этого следовало избежать любой ценой. «Вот и отлично!» Парень старался не смотреть в сторону Радомира. Тот еще больше насупился и нахмурился, но ничего не говорил. Да уж. «Командир, но место на станции действительно ограничено», — тихо заговорила Света, дождавшись окончания разговора. «Если выделить помещение под медицинский сектор, нам снова придется заняться перепланировкой». «Сейчас мы решим этот вопрос». Он уверенной походкой направился к рубке управления. Спустя несколько секунд Света его нагнала и пошла рядом. Внимательно вчитываясь в надпись на мониторе, парень убедился, что она осталась прежней, и незамедлительно произнес: «Оплатить переход станции на третий уровень кристаллами эволюции». После этих слов в рубке управления начали происходить изменения. Вместо старого монитора с мышкой и клавиатурой появилось удобное кресло и голографический экран с сенсорным управлением. Помещение опять немного расширилось, добавились новые предметы и устройства. На боковой стене появилось несколько встроенных в нее мониторов с индикаторами и различными мигающими сбоку от них кнопками. Все произошло быстро и стремительно, и всем находящимся в помещении осталось лишь наблюдать с разинутыми от удивления ртами. Сам командир тоже такого не ожидал. Когда все закончилось, он вчитался в высветившуюся на экране надпись. «Космическая станция находится на 3-м уровне развития. Для перехода на 4-й уровень необходимо 250 заключивших контракт жителей или 2500 кристаллов эволюции. Добавились новые помещения. Вы можете ознакомиться с ними в проектировщике. Видоизменена рубка управления. Вам доступны несколько дополнительных функций. Все доступные помещения прошли апгрейд и стали по площади больше на 20%. С каждым последующим уровнем станции вы будете открывать дополнительные функции и увеличивать ее размер. На данный момент в вашем распоряжении находится 6179 кристаллов эволюции. Вы можете потратить их на интересующие вас товары в специальной вкладке. Количество товаров с повышением уровня выросло и будет продолжать увеличиваться с каждым последующим. Вывожу изображение станции на текущий момент». По сравнению с прошлым уровнем, станция действительно выглядела более впечатляющей. Благодаря улучшенной системе в самой рубке появилась возможность проектировать 3D-модель прямо в воздухе. Три яруса, нависшие друг над другом, смотрелись эффектно. Средний, на котором располагалась территория Луны и склад, был самый большой, а верхний – самый маленький. Несмотря на желание агронома остаться рядом с рубкой управления, Света решила переместить ее на отдельный. Таким образом, на верхнем ярусе находилось всего два помещения, а на остальных их значительно больше. Нижний же разделен на множество небольших жилых секций, подстраиваясь под желания и предпочтения членов отряда. «Оплатить переход станции на 4-й уровень», неожиданно произнес командир, чем сильно удивил, можно сказать, что шокировал присутствующих. Вновь началась перестройка помещения. Появилось несколько дополнительных голографических мониторов, а в придачу к ним еще парочку кресел. Количество датчиков прибавилось, в этот раз на обеих стенках. Изменения длились дольше прежнего раза и заняли не меньше 10 минут. Все это время люди могли лишь стоять и хлопать глазами, смотря на метаморфозы. Огромное, значительно выросшее панорамное окно обзавелось новыми функциями. Подойдя к нему, командир увидел множество надписей. Капитан остановил взгляд на одной из них, и она увеличилась. «Вы можете изменить вид снаружи на любой, какой вам придет в голову. С повышением уровня станции вам будет доступно выбрать любую точку на планете и наблюдать за ней в реальном времени. На данный момент эта функция недоступна». Командир с трепетом прочитал возникшую надпись и довольно потер руки. Несмотря на то, что сейчас эта функция недоступна, дальнейшее развитие значительно расширит его возможности. Наблюдать за происходящим на Земле прямо с рубки управления, при этом ничем не рискуя, это невообразимо. «Командир, вы уверены, что стоило так сильно тратиться прямо сейчас на развитие станции?» Неожиданно заговорила Света, отвлекая Хиро от изучения остальных надписей. «Я, конечно, очень рада расширению, но теперь мы столкнулись с одной весомой проблемой. Одна я со всем этим могу и не справиться». «Пока можешь продолжить выполнять свои обязанности, не перенапрягаясь». Парень подошел и вчитался в вылезшие строчки на голографическом мониторе. «Космическая станция находится на 4-м уровне развития. Для перехода на 5-й уровень необходимо 1250 заключивших контракт жителей или 12500 кристаллов эволюции. На пятом уровне откроется дополнительная способность станции. Для полноценного управления всеми процессами в рубке необходим один администратор и два помощника. Для дальнейшего развития станции текущее количество жителей должно превышать отметку в 1000 человек. Без выполнения этого условия оплатить за кристаллы эволюции переход на следующий уровень невозможно. На обслуживание станции в текущем виде необходимо минимум 100 членов экипажа, ответственных за разные процессы. Рекомендуется в ближайшем времени этим озаботиться, в противном случае могут происходить сбои в процессе работы станции. По текущим расчетам, расчетное время до первых поломок без надлежащего обслуживания 167 часов 58 минут 43 секунды. Вам следует до истечения этого времени озаботиться наймом персонала. Добавились новые помещения, вы можете ознакомиться с ними в проектировщике. Видоизменена рубка управления, вам доступны несколько дополнительных функций. Все текущие помещения видоизменились и стали по площади больше на 20%. С каждым последующим уровнем станции вы будете получать и открывать дополнительные функции и увеличивать ее размер. На данный момент в вашем распоряжении находится 3679 кристаллов эволюции. Вы можете потратить их на интересующие вас товары в специальной вкладке. Количество товаров с повышением уровня выросло и будет продолжать увеличиваться с каждым уровнем. Вывожу изображение станции на текущий момент. А вот и первые проблемы нарисовались. Да, капитан? Толкнула его локтем Настя, вчитываясь в возникшую надпись. «И что мы теперь будем с этим делать?» «Разберемся», – не слишком уверенно ответил парень, поворачиваясь к Свете. «Оставляю на тебя управление. Как все нормализуется, можешь просить от меня любую награду, но сейчас на твои плечи сваливается огромная ноша. Справишься?» Глаза девушки неожиданно загорелись. На лице Светланы легко можно было читать все ее надежды и чаяния. Ее плохое настроение вмиг улетучилось. Она нетерпеливо уселась в главное кресло и начала быстро водить руками по большому монитору, шевеля при этом губами с задумчивым выражением на лице. На мгновение, оторвавшись от процесса, Света уверенно произнесла. «Сделаю в лучшем виде, даже если ради этого мне придется не спать эту неделю». Энтузиазма в ее голосе было на троих. «Шеф, я вам здесь зачем?» Отойдя от занятой девушки на несколько шагов, заговорила Настя. «Я же здесь совершенно бесполезна». «У меня на тебя другие планы», – вновь повторил Хиро. Девушка неожиданно покраснела и отвернулась. Командир проигнорировал это и обратился к Радомиру. «Займись насущными вопросами на корабле, распредели всем их комнаты, удостоверься в наличии всего необходимого и сам тщательно здесь осмотрись. Не переживай насчет должности заместителя. В зависимости от того, как ты справишься со своими обязанностями, я подумаю, куда тебя назначить». «Слушаюсь!» – рявкнул Рад и вытянулся по струнке. Его пессимистическое настроение как ветром сдуло. Подхватив под руку сильно удивившуюся в этот момент Сару, он быстро ретировался. Света была занята в рубке управления, и не желая отвлекать ее от важного дела, командир показал жестами Атурове следовать за ним. Настю в этот момент будто подменили. Лицо красное, медленная походка с семенящими шагами и опущенный в пол взгляд. Выйдя из рубки и направившись в соседнюю комнату, Хиро отчетливо услышал, как ускорилось сердцебиение девушки. Еще задохлика у меня не хватало. Не нужно быть врачом, чтобы определить у девушки тахикардию, подумал капитан. Нужно будет отправить ее к Саре в первых рядах. Командир прошагал уже половину комнаты, когда понял, что движется один. Хиро обернулся и с удивлением обнаружил, что, остановившись возле входа, Настя переминается с ноги на ногу, а ее лицо красное, как помидор. «Что с тобой?» – напрягся парень. «А вы... разве вы меня не ради того самого позвали в другую комнату?» – еле слышно пролепетала она. От смущения девушка не только не находила слов, но и едва заметно начала заикаться. Если у командира могла отпасть челюсть, то сейчас он бы ее поднимал с пола. Неожиданное предложение девушки сильно выбило его из колеи, и он несколько секунд пытался переварить услышанное. «Дура!» – неожиданно гаркнул он, быстро направившись к спуску на нижний ярус. «Я собирался взять тебя с собой в магазин, чтобы ты там мебель и остальные необходимые для проживания вещи выбрала. Что ты там себе надумала?» «Но я...» Она подняла на него залитые слезами глаза и, посмотрев с обидой, рванула к лестнице. Не останавливаясь, перепрыгивая через несколько ступенек, сразу помчалась вниз, сломя голову. Почти скрывшись за поворотом, она в сердцах крикнула: «Сам дурак!» Хиро приложил ладошку к лицу и обтер его. «И за что мне все это?» – в сердцах подумал он, начиная спуск.